сатанеет трудящийся. Вокруг ходят люди, миллионы людей, выполняют планы, принимают трудовые обязательства, отвечают на заботу партии повышением производительности труда и ничего не знают. Как только они узнают, как только я им объясню, они остановятся, все изменится, все станет другим. Эй, люди, стойте! Дайте мне микрофоны, пустите меня к микрофонам, чтоб говорит Москва и все радиостанции Советского Союза. Да что там Москва? Надо, чтобы весь мир, вся планета. В таком состоянии трудящийся совершает некоторые стандартные поступки. Он пытается выступить на собрании с разоблачительной речью, распространить листовки, передать через иностранцев послание в ООН или президенту Соединенных Штатов, и уж как минимум широко и открыто высказывается в кругу знакомых. Его не оставляет необыкновенное чувство свободы и всемогущества. Простое человеческое слово кажется ему мощным оружием, способным двигать горы и поворачивать реки, но замечает трудящийся, что никто не жаждет его выслушать. Напротив, создается вокруг него некоторый вакуум, точнее сказать, духота. На собрании ему слова не дают. Знакомые смотрят в сторону, стараются свести разговор в шутку и поспешно вспоминают о каких-то срочных делах. Жена с утра в слезах бранит его эгоистом, себялюбцем, разбившим ей жизнь. Внезапно приезжает из Калуги теща, которой уже 5 лет слышно не было, и решительно уговаривает дочь уехать к себе. А на работе, ближе к обеду, вызывает его зачем-то срочно в отдел кадров, и там вежливый, но настойчивый человек лет 40, в сером хорошем костюме, аккуратно причесанный, по имени Николай Иванович, или Владимир Иванович, или, в крайнем случае, Сергей Петрович, предлагает ему проехаться. Тут недалеко, к нему на службу. Нет, вещей никаких брать не нужно, жене звонить тоже не нужно, и заезжать домой незачем, это ненадолго. И даже переодеваться не нужно. Далее Николай Иванович, Владимир Федорович или, на худой конец, Петр Сергеевич провожает его к машине, и вместе они едут, действительно не слишком далеко, поднимаются по лестнице обычного с виду многоквартирного дома, заходят в одну из дверей, которая оказывается коридором с рядом дверей. За одной из них в служебном кабинете за столом сидит человек лет 50, седоватый, в сером костюме, которого зовут Николай Петрович или Сергей Иванович, или в худшем случае Владимир Федорович. «Присаживайтесь», — говорит ему вежливо, — «как жизнь, как на работе». А за окном пылко дышит лето или, наоборот, добрый морозный день, а то и зрелая румяная осень. И так бы хорошо сейчас где-нибудь пройтись по лесу, где-нибудь далеко-далеко, где не слышно цивилизации. Начинает трудящийся излагать свои открытия, хоть и с некоторым напором, но уже без того накала. Пытается даже раззадорить себя, но как-то не ощущает больше мировой трагедии, бурления страстей и порыва к микрофонам. Сами собой как-то смягчаются выражения и выводы, напрашиваются обтекаемые формулировки и уменьшительно ласкательные эпитеты, а Владимир Николаевич, Сергей Петрович, а может быть и Иван Иванович, слушает молча, по-отечески, изредка кивая головой, помечает что-то в блокноте и, дождавшись паузы, в сбивчивом рассказе говорит: «А кому еще вы об этом рассказывали?» «Так, а кто еще при этом присутствовал?» «Так, а письмо вон вы кому показывали?» «И уж за границу собрались бежать?» «Так, что ж это получается, родина о вас заботилась». «Сил не жалела, вырастила вас, воспитала, ни в чем не отказывала, а вы...» И это в то время, когда наши враги так и ищут, как бы нам навредить. Ну а если бы вы оказались за границей, вас бы там в контрразведке стали допрашивать, где работали, да где в армии служили, да какой номер части, да какое оружие. От такого предположения трудящегося аж в пот бросает. Нет, нет, только не это. Вот тут Владимир Иванович, он же Николай Петрович, он же Сергей Михайлович, достает из стола довольно объемистую папку, открывает ее. И трудящийся к ужасу своему видит, что все его жалобы, заявления и протесты, в том числе в ООН, уже лежат там с какими-то пометками.